Тигры убежали из зоопарка. Теперь видно, что Урсула наконец расслабилась. Она упоминает о Пикассо, художнике, которого любит не меньше, чем Матисса. И все мужчины вокруг с удовольствием на нее поглядывают. У меня дома приходится непрерывно тушить зажигательные бомбы. Охота за этими огненными листочками чрезвычайно утомительна. Это новое изобретение англичан, комментирует ее жалобу Бернхард. Их удобнее гасить с помощью песка. И неожиданно добавляет: сегодня утром союзники высадились в Нормандии. Молодая женщина, уже слегка захмелевшая, не сразу осознает смысл его слов. Теперь она увлеченно рассказывает о недавнем пожаре в берлинском зоопарке, о том, как вырвавшиеся на волю тигры скачками, будто на охоте, неслись вслед за антилопами, одна из которых горела живьем, вся охваченная зеленым фосфорным пламенем. Один слон погиб. «Твое здоровье!» Бернхард в последний раз поднимает бокал и смотрит на часы. Ровно через час ему надо ехать во Францию.